Куда деваться, Сергей Юрьевич? Пора расширяться. Нам нужен бэк-офис. Это как? Ну, есть фронт-офис. Там сидит начальство, и те, кто с посетителями общается, это мы здесь, на Старой площади, и имеем, провел краткий ликбез Иванов. А в бэк-офисе люди работают с бумагами и все такое. И где мы этот ваш бэк-офис возьмем? Еще чего-то арендовать? Одни убытки. Убытки, но не такие большие. Снимем однокомнатную квартиру, посадим туда Лену, а по выходным там и отдыхать можно. Можно где-нибудь недалеко от беговой найти, если угодно. Тоже логично. Однушка дешевле небольшого офисного помещения, чуть ли не втрое. Опять-таки, если нам с графом туда добираться, два шага. Конечно, если Володя запьет. Но он же вроде не пьет пока. Квартирка на Динамо выглядела скромно, зато располагалась в зеленом квартале. Окна во двор тихо, как на кладбище. Внутри ничего экстраординарного. Скромная мебель, кухня, стол, диванчик — все сугубо советское. Второй этаж неприметной хрущевки — единственная примета времени — железная дверь. Сколько было таких квартир? Сколько бабушек-домохозяек? Бабушка, кстати, попалась особенно правильная. Ее, помимо встреч с передачей денег, вообще было не видно и не слышно. Кстати, именно на динамовской хате я впервые познакомился с интернетом. В какой-то момент мы с Ивановым постановили, что без этого нынче никуда, и, невзирая на вопли бублика, закупили оборудование. Знакомство, впрочем, оказалось кратким. Почитав книжку, открыли Альтависту, главный поисковик тех времен, ввели тривиальный запрос «порно» и, убедившись в должной порнографичности всемирной сети, на этом успокоились. Я еще похихикал, прочтя доклад Кеннета Стара по делу Левински, найденный все по тому же запросу, но оказалось, что делать в интернете по большому счету и нечего. По крайней мере, по делам. С интернетом или без, но какое-то время все складывалось просто отлично. Лена сидела на «Динамо» и работала с бумагами, Козлов был умиротворен, и мы спокойно занимались делами, время от времени отъезжая в командировки. Хитрее всех устроился Иванов. Примерно в это самое время Кухтин, на квартире которого Евгений продолжал безвозмездно проживать, начал толсто намекать, что так дела не делаются. Тезис был прост и логичен. Если у вас, граждане, пошли какие-то движения по бизнесу, что же вы у меня на шее сидите? Тут нужно сделать две существенные поправки. Во-первых, Женя, как обычно, пообещал доброму самаритянину какие-то формы совместной деятельности. Так что бедолага Кухтин считал себя чуть ли не деловым партнером Иванова, а то, что дела ведутся с совершенно другими людьми, он обнаружил несколько позже. И не то что расстроился, но даже и рассердился. Вторая позиция была еще веселее. Дело в том, что Евгений в свое время поставил на станцию небольшую партию дешевого вьетнамского шматья, которую взял именно у Кухтина. Расчет, как водится, был обещан с грядущих сделок, а потом был надолго подвешен. И аккурат к моменту съема квартиры вопрос «где деньги?» встал ребром. Так что бэк-офис появился для Иванова на редкость ко времени. Вещи свои он туда перевез буквально через пару недель. Благо, вещей было немного. На «Динамо» Женя пристроился как бы не на 2 месяца. Нам с графом он объяснил, что по ночам и в выходные квартира все равно пустует. А чтобы не было обидно, с огромной охотой ездил в командировки, все чаще давая нам возможность отсидеться в Москве. Тем более, что в Иванове мы к этому времени тоже успели снять квартиру. Визиты в город невест стали настолько частыми, что проживание в гостинице, помимо общих неудобств, стало еще и откровенно нерентабельным. Да и район, где располагался комвольный комбинат, находился далеко от мест дислокации местных отелей, а общаться приходилось по большей части именно с комвольщиками. Эти подлецы постоянно норовили сплавить причитающуюся нам ткань налево, невзирая даже на обговоренный откат. Сама хата практически ничем не отличалась от динамовской, такой же совок, никаких излишеств. Вот только снять ее оказалось куда сложнее. Знаем мы евреев. Удивительная штука. К методике «сдаем только славянам» в Иваново пришли как бы не пораньше, чем в Москве, причем в куда более жестких формах. Уж поверьте, испытано на собственной шкуре. После того, как окончательное решение «хата нужна» было принято, квартиру мы искали 3 недели. Свободное от деловых переговоров время тратили на разъезды по Иваново, причем бестолковые и однообразные. «Добрый день. Это мы вам звонили. Ну, помните, 2 интеллигентных москвича снимут квартиру. Извините, квартира уже не сдается». «Как же так? Мы же 2 часа назад звонили». «Ну, в общем, мы ее уже сдали. До свидания». И так с завидным постоянством. В какой-то момент я разозлился и начал расспрашивать в лоб. «Слушайте, вы нас что, за кавказцев принимаете?» «Неужто не видно, что не кавказцы?» «Нет, не видно». «Граждане, да имейте совесть, евреи мы, евреи! Знаем мы, какие вы евреи! В общем, не сдается квартира, идите уже!» «Смешно?» «Ну, в общем, да. Замечу, что речь не шла о каком-то неожиданном антисемитизме. Нас совершенно натурально принимали за лиц кавказской национальности. Конечно, людей тоже можно понять. Приходят два архаровца, оба брюнетые, бородатые, еще и не местные, с Москвы этой самой. Кто же они, если не кавказцы в самом деле?» При этом любые объяснения насчет отсутствия акцента, само собой, тоже не очень канали. Ивановский якающий говор настолько отличается от московского, что для местных ушей москвич по-любому разговаривает не так. Какие уж тут объяснения насчет акцента? Из сказанного можно сделать вывод, что жители города вообще в жизни не видели живого еврея. Это как раз вряд ли. Судя по плакатам и вывескам, община в Иванове существовала, причем проявляла немалую активность. Ну, похоже, что квартировладельцы как-то не отождествляли сей факт с приходом к ним на дом бородатых чужаков с большими носами. Такое вот парадоксальное мышление встречается иногда в российской глубинке. «Блядь, Женя, так мы хату никогда не снимем». Очередной пролет вызверил меня окончательно. Мы сидели в гостиничном номере и мрачно разглядывали местную из рук в руки. «Ну, в общем, да, как-то нас здесь недолюбливают, я бы сказал. И более того, я лично позориться больше не намерен». С этими словами в урну была отправлена здоровенная пачка рекламных изданий, по объявлениям из которых мы и производили провальные визиты. «Постойте, зачем вы выкидываете?» — замахал руками Иванов и попытался вытащить газеты из помойки. Я его еле оттащил, даже слегка запыхался. «Не люблю применять физическую силу, но и злить не надо. В общем, так. Прекращаем страдать херней, и завтра же бухаемся в ножки Альберту. Комбинат большой, от ткачихам зарплату задерживай. Но мы же обсуждали, что это политически неверно. Да похрен мне такая политика. Тем более, что у Карнеги, помните, что написано? Если ты о чем-то человека просишь, он считает, что делает доброе дело, через это гордится собой и лучше относится к просящему. По-моему, в России теории Карнеги не работают, особенно в провинции. Будем считать, что на сей раз работают, и вполне. По крайней мере, в гостиницах этих гадских я больше селиться не интересуюсь». С теоретической точки оба оказались разом и правы, и неправы. Альберт Федорович выслушал нас совершенно индифферентно, после чего отправил к бухгалтерам. Эти добрые женщины, не торопясь, но взялись за дело, и еще через пару недель мы радостно осваивались на новом месте в 5 шагах от комбината. И, между прочим, аккурат напротив принадлежащего ему общежития. Только не думайте, что сейчас начнутся смачные истории на тему, как к нам девки ивановские через дорогу бегали. Не было такого, врать не буду. Да и вообще как-то у меня с личной жизнью в Иваново и в Ивановской области не сложилось. Друзья, узнав об этом, до сих пор смеются. Скорее всего, срабатывал, что называется, культургэп. Застенчивостью я по тем временам не страдал, но при общении с дамами надо, по идее, им что-то сообщить, не сразу же в койку тащить. То есть можно и сразу, конечно, но для этого надо крепко выпить. А много пить нельзя. Ранним утром, такая уж странная традиция, очередные переговоры с комвольщиками, на которые я и без всяких пьянок еле просыпался. С обычным московским режимом встреча в 10, а то и в 9 утра — это за гранью добра и зла. И вот только еще перегара в этой ситуации не хватало. Так что настолько все хорошо с личной жизнью было по месту жительства, настолько плохо, а точнее никак, в командировках. Трезвый, угрюмый, молчаливый. В общем, местным девушкам такой кавалер был категорически не по вкусу. Попытки сломать фишку один раз закончились в кенишемской милиции, а второй раз, пожалуй, еще веселее. Еще о наших девушках. Надо сказать, что к этому времени доходы уже позволяли вести на выезде жизнь вполне, как сейчас бы сказали, гламурную. Цены в том же Иванове в сравнении с Москвой были довольно смешные, а в общепите так и вовсе анекдотические. Обедали мы обычно в каком-то полузакрытом кафе, где кроме нас посетителей вообще особенно не было, а вечером подъезжали совсем уж серьезные люди. «Сергей Юрьевич, вы решили на новый стандарт потребления перейти?» — укорял меня Иванов. «Что это еще за лягушачьи лапки?» «А что?» — возражал я, попивая коньячок. «Очень вкусно. И, кстати, совершенно не похоже на курицу, врут газеты. Если уж на то пошло, Немногим дороже вот этой вашей осетрины. Хотите попробовать? Нет, спасибо. Мне лягушек есть... Религия не позволяет. Я хотел съязвить, что осетрина тоже не кошерна, но удержался. Лапки, кстати, были отменные. Где только их потом не пробовал, никакого сравнения. Говорят, местных лягушек и во Францию поставляют. Какая-никакая статья экспорта области. Такие вот обеды. Вечерами на развлечения обычно не тянуло, подъемы ни свет ни заря не располагают, но иногда выбирались в местный центровой клуб. Не то чтобы пафосный, но как бы не единственный в городе. И действительно в самом центре, метров 500 до здания областной администрации. Клуб, конечно, одно название, так, дискотека весьма среднего пошиба. Здоровенное помещение, народу мало, потому что дорого. Все блыскает, играет в основном отечественная попса, молодые люди в тренировочных костюмах, размалеванные девки и прочее счастье. Как будто из 97-го года угодил в середину 92-го. Да, именно что, девки и молодые люди —